Глава третья. Десна впадает в океан. Вторая российская атомная исследовательская подводная лодка «Десна» всплыла утром 30 апреля в канун 1 мая в акватории Тихого океана, принадлежащей Каролинским островам Микронезии, в 20 километрах от архипелага Нанмадол. Архипелаг включал в себя 92 небольших островка и представлял собой одно из самых загадочных мест планеты, потому что островки эти были искусственного происхождения, то есть созданы не природой, а человеком более 4000 лет назад. Фундаментом для них стал коралловый риф, а строительным материалом — огромные камни, вырезанные из базальта, размеры которых достигали 30 метров в длину, а вес до 50 тонн. Каждый островок был застроен комплексами зданий площадью не более 100 квадратных метров, а для создания всего архипелага понадобилось более 400 тысяч каменных глыб. Блоки же для самих островов и зданий высотой до 18 метров строителями доставлялись по морю с острова Понепе, располагавшегося в 12 километрах от архипелага, причем это были сооружения не простой, а круглой формы, а геометрически правильные 6-8-гранные колонны, обрабатывать которые даже в наши дни сложно, так как базальт — материал не только твердый и прочный, но и хрупкий. Вырубать из него плиты ударной и режущей техникой практически невозможно. Однако Нанмадол был сооружен и своей загадочностью манил не только туристов со всего света, но и исследователей. Не пропустили его и спецслужбы многих стран, в том числе России. А поскольку на самом острове уже все было осмотрено, исследовано и измерено, российские специалисты по изучению аномальных явлений в конце 20-х годов отправили к нему исследовательскую подлодку. «Десна» представляла собой вторую сугубо гражданскую субмарину, официально предназначенную для геологических и гидрометеорологических исследований морей и океанов, и принадлежала она, опять же, по официальным данным, Русскому географическому обществу. На самом деле ее в своих целях использовал научно-технический центр ФСБ, и главной ее задачей был поиск НПО, неопознанных подводных объектов, случаи встреч с которыми были описаны десятки раз. Параметры «Десны» впечатляли. Если первая исследовательская АПЛ «Рубин» длиной в 135 метров, спущенная на воду еще в 2019 году, могла опускаться на глубину до 400 метров и двигаться под водой со скоростью в 12 узлов, то длина «Десны» достигала 142 метров, ширина 15, питал ее могучий атомный реактор, позволявший субмарине находиться под водой неограниченное время. Глубина погружения «Десны» тоже впечатляла. До 1 километра 200 метров, а подводная скорость была в 5 раз выше — 60 узлов, то есть почти 80 километров в час. Кроме того, вместо ракет она несла в специальных шахтах две дюжины подводных роботов-беспилотников класса «Секрет», «Дельфин» и «Марлин», а также батиплав мини-подлодку «Краб-3», способную опускаться на глубину до 5 километров, управляемую экипажем из 3 человек. Командовал «Десной» капитан первого ранга Брайдер, до этого служивший на ракетоносце «Грозный». Сам архипелаг Нанмадол не входил в план исследований экипажа и научной группы, руководимой доктором физико-математических наук Герасимовым. А вот глубины океана вокруг архипелага таили множество секретов, и в задачу исследователей входило изучение найденных на дне сооружений, напоминавших комплекс столбчатых храмов, поиск квакеров, источников таинственных звуков, вызывающих у людей панику и страх, и причин глубинного свечения толщи воды, напоминающего передвижение под водой невидимых подлодок, имеющих прожектора. «Десна» находилась в акватории Микронезии больше месяца, и за это время успела осмотреть дно на площади в 10 тысяч квадратных километров. Найдено было и поднято на борт множество артефактов, которые позволили ученым сделать определенные выводы о причинах, возникающих в глубине вод феноменов. Так штатный океанолог группы Шпачков предложил, что квакеры представляют собой технически организованные защитные пространства, предназначенные не подпускать людей, интересующихся всяческой таинственной чертовщиной, к сооружениям разумных обитателей океанов, которых он почему-то называл старогеями, избегая терминов «резиденты НЛО» и «пришельцы». По его мнению, на Земле находилось более 200 старогейских баз, 100 из которых располагалось под водой. Причем одна из них скрывалась именно в районе Нанмадола, но добраться до них человек пока не мог. Лишь Десна позволяла надеяться на раскрытие тайн подводной цивилизации старогеев и найти их базу в районе Микронезии. Поначалу идеи Шпачкова казались экипажу субмарины экстравагантными, но по мере изучения обнаруженных находок матросы и офицеры Десны все больше убеждались в истинности предположений океанолога, и шутки по поводу терминологии ученого прекратились. Словечко «старогея», объединившее возраст объекта, и второе название Земли «гея», постепенно прижилось, заменив ходовой термин «подводный разум». Командир Десны Алексей Аполлинарьевич Брайдер относился ко всему философски, в том числе и к гипотезам ученых. Он побывал и в морях Антарктиды, и подо льдами Северного Ледовитого океана, видел реально существующие, хорошо сохранившиеся постройки атлантов-антарктов и гипербореев, и давно свыкся с мыслью, что человек на Земле не единственное разумное существо. Утром 30 апреля собрали на борт все беспилотники, рыскающие по дну на глубине 800 метров, всплыли, чтобы через спутник обменяться информацией с руководителем экспедиции в Москве. Предварительно послали к поверхности воды беспилотник «Секрет», чтобы убедиться в отсутствии свидетелей всплытия. Но горизонт был чист, никто в этом районе моря не рыбачил, никто из военных не дежурил, никто не плыл к берегам Микронезии или от них. «Товарищ капитан», — обратился к Брайдеру в центральном посту старпом колодяжный. «Ученый народ просится на палубу, так сказать, вдохнуть свежего воздуха». Брайдер слыл человеком твердых правил и нарушать инструкции никому не позволял. Но, во-первых, Десна не являлась стопроцентно военным кораблем, во-вторых, лодка находилась под водой долгое время, почти неделю, и пассажирам, да и матросам субмарины требовалась разрядка. 10 минут, — разрешил он. «Есть 10 минут», — повеселел колодяжный, включая интерком. «Пассажирам и свободным от вах спуститься на палубу на 10 минут. Командир, разрешите, я прослежу за порядком». «Иди, повторяю, не больше 10 минут». Старпом весело козырнул, натянул черную непродуваемую парку и выбрался из лодки через зализанную гладким волдырем надстройку с перископом и подъемно-мачтовыми механизмами. Его догнал пилот краба Максим Лобанов, не раз спускавшийся на своем аппарате в океанские глубины, а также члены его экипажа, моторист Иван Комов и бортинженер Владимир Пинчук, единственный из всех, кто носил черную бородку и усы. Они с удовольствием присоединились к толпе высыпавших на верхнюю палубу субмарины экспертов исследовательской группы и матросов. Погода в этом квадрате микронезийской акватории стояла солнечная, но ветреная. Температура воздуха держалась не выше плюс 15 градусов, и гулять под пронизывающими порывами западного ветра было некомфортно. Однако все соскучились по солнышку и морским просторам и не роптали, застегнув молнии на куртках, оживленно обсуждая погоду и подшучивая друг над другом. Колодяжный поднял воротник, принюхался. «А пахнет-то не камильфо». «Посмотри левее», — сказал стоящий рядом Лобанов, плечистый, улыбчивый, с простодушным русским лицом и серо-голубыми глазами. Старпом повертел головой, обнаружил в полукилометре от лодки ржаво-зеленую полосу, похожую на заросли мха. Длина полосы достигала нескольких сот метров, и было видно, что к горизонту она превращается в настоящее болото. «Водоросли?» «Мусор, Михалыч. Скопление мусора». «Вот зараза! Уже и здесь все загадили!» Севернее за Гавайями, ближе к Калифорнии, вообще вырос настоящий мусорный остров. Там скопились миллионы тонн пластиковых бутылок, коробок, бочек, упаковок и прочей грязи. Я читал, что площадь этой помойки чуть ли не больше площади всей Северной Америки. Да и я не раз встречал мусорные острова, но не предполагал, что они теперь везде. В год пластиковые отбросы, по данным Greenpeace, убивают более миллиона птиц и морских млекопитающих. Проклятые пиндосы. Да не пиндосы главные мусорщики планеты, хотя и они вносят свой вклад. А Индия, Индонезия, Таиланд и Китай. «Ты случайно не агент Гринпис?» Лобанов засмеялся. «Я агент самого себя. Батя в детстве называл меня любознательным несмышленышем». «А теперь?» «Теперь я вырос, хотя любознательности не потерял». Колодяжный взглянул на морской хронометр, способный работать даже под водой. «Пора возвращаться». «Еще пару минут, Михалыч». «Ладно, потерплю». К ним подошел Шпачков, зябко накинувший на голову капюшон оранжевой парки. «Я думал, тут жарко, экватор близко, а дует, как на Чукотке». «Вы бывали на Чукотке?» «Где я только не бывал. Иван Михайлович, может, чайку соорудим горяченького?» «Чай будем пить в кают-компании, пора забираться обратно». Матросы повиновались приказу моментально. Эксперты в количестве 5 человек еще посопротивлялись, но в конце концов тоже покинули палубу. Колодяжный с помощью старшины задраил люки и вернулся в пост управления. Через пару минут Десна погрузилась в воду на глубину в 400 метров, чтобы ее не могли увидеть чужие спутники. «Поступило распоряжение командующего», — обрадовал его Брайдер, — «следовать в район севернее Маршалловых островов». «Зачем?» — изумился Колодяжный. «Военный транспортник десантирует спецгруппу и какой-то груз, который мы обязаны взять на борт. После чего двинемся на север». «Зачем?» — повторил вопрос, ошеломленный старпом. «На юго-западе от Гавайев пропала подводная лодка. Приказано обследовать квадрат по 10-му меридиану и найти лодку». «Что за лодка?» «Новая АПЛ «Камчатка».» Колодяжный вытянул губы трубочкой, но от присвиста удержался. «Ничего себе сюрприз! А как же план? Мы еще не обследовали и половину акватории вокруг Нанмадола. Город нашли на дне». «Городом займутся другие спецы, наше дело НПО. А их тут пока что кот наплакал». «Может, в исчезновении лодки как раз виноваты НПО? Если верить Шпачкову, старогеи следят за всеми морскими базами, а на Гавайях сидят американцы в Пёрл-Харборе. Вот наши и натолкнулись на форпост старогеев. Вдруг это правда?» «Подойдем, проверим». «У нас нет никакого оружия, даже торпедного аппарата». «Обойдемся без торпедных аппаратов». «А что искала Камчатка возле Гавайев?» «АГС периметра». Брайдер помолчал, бросая взгляд на панель управления. «Там на дне была установлена станция со статусами. Она перестала выдавать сигнал, все спокойно. Послали Камчатку». «И она тоже замолчала», — подхватил старпом. — Точно старогеи вмешались. — Там их база на дне. Мы искали не там. Герасимов знает? — Еще нет. — Разрешите, я ему намекну. — Только ему лично, не при свидетелях. Не надо устраивать научные дискуссии на эту тему. Будут вопросы, пусть свяжется со мной. — Есть, командир. Лодка начала разгон. Колодяжный добрался до жилого сегмента, находившегося между третьим отсеком со вспомогательным оборудованием и пятым, где в ракетных шахтах располагались все подводные аппараты, кроме краба, занимавшего место на аппареле во втором отсеке. На военных атомоходах класса «Ясень» в этом отсеке устанавливались торпедные аппараты и прятался боезапас. В кают-компании было не очень шумно, но весело. Весь ученый народ в полном составе вместе с подводниками Лобанова и свободными от вахты офицерами пил чай. И разговор шел именно о чае. Когда Колодяжный открыл дверь, Шпачков, получивший среди матросов экипажа Десны прозвище «Профессор», хотя он и был им, за год до похода преподавая курс аномальной океанологии в Дальневосточном университете, а потом был переведен в Центр морских исследований МГУ в Москве, хорошо поставленным голосом вещал: Чай можно использовать не только в качестве напитка, но и как лечебное средство в форме сока свежих листьев или экстракта, а также в виде сухого порошка для лечения ожогов, наружных и внутренних язв. А из главного чайного витамина П вообще создан препарат, применяемый в особо тяжелых случаях кровоизлияний и при лучевой болезни. Слушатели зашумели. «Значит, вы рекомендуете пить чай чаще?» — поинтересовался механик-пилот краба. «В меру», — усмехнулся Шпачков. «Не зря предки придумали поговорку «чай не пьешь, откуда сила», «выпил чай, совсем ослаб». «Все надо делать в меру». «Но ведь сортов чая много. Какой из них самый полезный? Зеленый?» «Они все полезны, хотя и по-разному». «Моя бабушка утверждала, что лучше чай вовсе не из чайного листа, а из полевых трав и крапивы». «Ну, это не совсем так. Просто у разных трав разные свойства и разное воздействие на организм человека. Есть возбуждающие, есть успокаивающие, даже наркотические. Кстати, из чайных семян делают чайное масло. В Японии оно называется дзубаки. Его тоже употребляют?» «Если оно изготовлено холодной прессовкой, то масло используют и в пищевой промышленности вместо оливкового. Но чаще оно используется в фармацевтике и в приборостроении». «Откуда вы все знаете, Виктор Степанович?» — спросил Лобанов. «Вы ведь экоанолог, а не ботаник». «Я еще и на спицах вязать могу», — пожал плечами ученый, вызвав у слушателей смех. Колодяжный поискал глазами начальника группы, сделал ему знак, и они вышли. «Меняем курс, Трофим Акимович». «Не понял», — пробасил Герасимов, выбритый до зеркальной синевы. Он был плотен, кряжест, черноволос и выглядел молотобойцем, надень на него фартук кузнеца и дай в руки молот. «Существенно изменились обстоятельства». Колодяжный коротко ввел начальника группы в курс дела. «Идем на север к Гавайям». «Значит, говорите, исчезла АГС?» Задумчиво проговорил Герасимов. «Это плохо». «Чего уж хорошего. Хотя не исчезла, а перестала докладывать о себе. Исчезла Камчатка. Точнее, замолчала». «Это очень плохо». «Вы абсолютно правы. Поэтому нас и отправляют разобраться в причинах молчания аппаратов. Мы ближе всех к этому району океана. Поговорите с коллегами, не особо объясняя детали». «Постараюсь, Иван Петрович». Колодяжный пожал ему руку, тяжелую, мясистую и сильную, и вернулся в пост управления. Следующее всплытие лодка совершила спустя 9 часов после получения приказа из Москвы следовать на север, пройдя почти 900 километров под водой на глубине 400 метров с предельно возможной скоростью. Всплыли ночью в 30 километрах от Уджиланга, крайнего западного острова Маршалова архипелага. Брайдер разрешил команде побыть на палубе стандартные 10 минут, после чего Колодяжный проводил всех в лодку и остался ждать появления обещанного десанта. Из Москвы пообещали, что самолет с грузом и спецгруппой прибудет точно в указанный срок, к 12 часам ночи по местному времени. Дул холодный ветер, хотя небо было пока безоблачным. Волнение на море усилилось, лодку слегка покачивало, и у Колодяжного, совершенно несуеверного человека, внезапно испортилось настроение. Показалось, что вокруг началось какое-то движение, и вот-вот что-то произойдет. Он даже поднял голову, словно надеялся найти, кто на него посмотрел. Однако ему нужно было смотреть не в небо, а вглубь водной толщи, потому что тот, кто смотрел, находился под водой на недоступной современным подлодкам глубине.